вскрикнула Ли Чен, и они вбежали в дом и залезли под стол, накрытый грязной старой скатертью. «Кто тут?» — проснулся, куда глаза глядят. «Мы», — ответила Мойра, — «мы дети, за нами гонятся. Не выдавайте нас, пожалуйста». «Без проблем», — кивнул пьяница и захрапел. Тут вошли патрульные. «Эй!» — грубо растолкали они, куда глаза глядят. «Не видел двух девчонок и пацана?» «Нет», — ответил, куда глаза глядят. «Только слышал. Похоже, они под столом. Вы их не трогайте, они же дети, цветы жизни». «Тебя не спросили», — ответили патрульные и вытащили из-под стола Мойру и Патрика, а Ли Чен вылезла сама, гордо подняв голову. «Какие все хорошенькие, миленькие. Детство счастливая пора», — бормотал, куда глаза глядят, с улыбкой засыпая. «Из чего мы можем сделать грустный вывод, что пьяный человек всегда способен на предательство?» А Жун Фэн, Жэнь Джао и Янг Ли толкнулись в несколько домов. Никто не открыл. В очередном доме дверь была не заперта. Они вбежали и увидели человека за компьютером. Это был писатель, которого все так и звали писатель. Он попал в Бермудию с желанием написать великую книгу. И он ее написал. Была ли она великой, неизвестно, но он это сделал, он написал книгу. Но желание осталось, и он тут же засел за следующую. А закончив ее, взялся за третью. На протяжении 30 лет он написал 30 книг. Но все не мог успокоиться. Ему казалось, что следующая книга будет уже окончательно великой. На этот раз писатель сочинял книгу о том, что знал лучше всего о пропавших в Бермудии. Эпизод, над которым он работал в настоящий момент, был напряженным и по случайности совпал с тем, что происходило. Патрульные гонятся за детьми. Те попадают в некий дом. Писателю предстояло придумать, как он их выручит. Тут-то и вбежали к нему настоящие дети. Писатель раздраженно посмотрел на них и спросил, чего надо. — Пожалуйста, спрячьте нас, за нами гонится. Делать мне больше нечего. Вы что, не видите, я работаю. Выйдите и закройте дверь. Юные разведчики молча убрались, а писатель с удвоенной силой затарабанил по клавишам. Из чего мы можем сделать невеселый вывод, что творческий человек, слишком углубленный в творчество, тоже способен на предательство? Они побежали дальше и увидели красивый дом с цветочным венком на двери и надписью «Вам рады всегда». Надпись обнадеживала. Они вошли в дом и увидели гламурных юношу и девушку, которых встретил Вик в день своего прибытия. Девушка подошла, прыснула им в лица каким-то дезодорантом и сказала, «Это не запах, а зов ангелов, не так ли? Так-так, впустите нас, пожалуйста». Девушка растерянно посмотрела на юношу. Тот оглядел беглецов и промолвил, поморщившись, «Они не вписываются в интерьер. Имидж — ничто, стиль — все. Лови момент истины». — добавила девушка. — Ищи себя в себе, — подтвердил юноша. — Надейся на лучшее, — подытожила девушка и выпроводила гостей за дверь, где их и настиг патруль. — Из чего мы можем сделать унылый вывод, что гламурные люди тоже способны на предательство? — Во имя гламура. — Кто хочет, спорьте со мной. — Я отвечу. Глава 50. Синие школьники в тюрьме под надзором дето-губителя и дето-ненавистника, пойманных разведчиков, то есть детей, всего лишь хотевших выяснить, кто есть кто, посадили в тюрьму. «Не давать им ни еды, ни воды!» — распорядился мощный удар. «Они сами себе воображают», — сказал один из подчиненных. Мощный удар опомнился. «Действительно, могут». Он, как это свойственно начальникам, забыл, что не все зависит от его приказов и пожеланий. «Тогда поставьте двоих воображелателей посильнее у их камеры, и пусть все уничтожают», — приказал он. Такие воображелатели тут же нашлись. Это были два отвратительных типа — дето-губитель и дето-ненавистник. Сами их клички говорят за себя. А история этих людей достойна того, чтобы ее рассказать. Они работали на большой прогулочной яхте стюардами. Яхта прогуливала богатых пассажиров. Стюарды на своей шкуре узнали за несколько лет службы, что самые ненавистные категории пассажиров — одинокие старухи и балованные дети. И те, и другие бесконечно мучили их своими капризами и причудами.